Глава 14. Сдернув иллюзию с двери, Агния поспешила захлопнуть за собой дверь, потому что внутри ее тоже ждал сюрприз. Очень недурно изготовленный фантом полуголого красавца, развалившегося на ее постели. Девушка фыркнула и принялась ощупывать изголовье кровати. Внутрь никто попасть не сумел. Дверь она зачаровала хорошо. А вот оставить подлянку заранее, зная, как будут распределены комнаты для стажеров, могли. Отодвинув резной завиток в сторону, Агния обнаружила маленькую нишу и кристалл с иллюзией. Вынула его, прихватив полотенцем, чтобы не оставлять отпечатка своей магии, и осмотрела. Увы, стандартная подделка. Она сама такие продавала, когда нужны были деньги. Просто магия, заключенная в кристаллическую решетку. Покупатель сам накладывал изображение. Чаще всего такие кристаллики покупали для украшения дома на праздник или для безобидных розыгрышей. Начаровать что-то очень страшное или опасное кристаллы не позволяли. А чем может быть опасен красивый полуодетый мужчина? Разве что уроном репутации девушки. Давить кристалл Агния не стала. Нашла нужную точку, отключила и спрятала в кармашек. Такая игрушка может пригодиться. А пока стоит внимательнее осмотреть комнату. Вдруг неведомые доброжелатели оставили тут еще несколько сюрпризов. Один кристалл нашелся в кувшине с водой. Он должен был превратить воду в кровь. Второй — кисти для подвязывания штор. Этот хранил себе изображение призрака, полупрозрачного дымного мужчины в старинной одежде. Третий нашелся под кроватью. Он транслировал вскрытие паучьего кокона. И Агния содрогнулась от омерзения, прячу и эту находку в карман. Кроме иллюзорных кристаллов, простеньких по сути, хоть и омерзительных по замыслу, девушка нашла несколько магичек штучек рангом повыше, и все закрепленные в стенах, в тяжелой кровати или в полу. Судя по всему, это приветы от Королевской службы безопасности. Эти штучки Агния просто отключила, но трогать не стала. Просто поняла, что в Королевском дворце секретов нет. Рано или поздно прослушка сработает, а значит, лучше молчать. И встречаться с наставником за пределами здания. Между тем наступило время обеда. Раздался сигнал колокола. Блестящая синяя бабочка без страха полетела в столовую. Вслед за ней степенно вышли другие стажеры. Вообще парни успели договориться. Глаз с девчонки не спускать, раз уж она им помогла, пусть и невольно. А еще до них быстро дошло. Быть каждому сам по себе в придворных джунглях не получится. Или вместе, или никак. Потому не успели связать друг друга братской клятвой и вычистить комнаты от кристаллов. А теперь шли вслед за воздушницей и мрачно ожидали новых пакостей. Старшие слуги и стажеры питались в просторном квадратном зале без окон. Несколько круглых столиков красиво расположились в пространстве. В одной из стен красовалось окно, на котором лежала стопка чистых салфеток. Тут же лежали приборы в специальном ящичке и подносы. Люди подходили к окну, брали поднос, салфетку, приборы, получали из окна тарелки и чашки, ставили на поднос и шли к столу. Некоторые уносили поднос с собой, а одна из молодых девушек после еды подошла к окну и сказала: «Мадам Минтень на прогулке с его высочеством. Она просила принести поднос и оставить в комнате». Ей выдали еще одну порцию, и она ушла с подносом. Грязную посуду и подносы отдавали в другое окно, деликатно спрятанное в углу за раскидистой пальмой. Агния птичкой порхнула к окошку, что-то прощебетала, нежно кому-то улыбнулась, и до парней донеслось: «Добрый день, я новый маг-стажер Агния Богданова. Можно мне пряный чай и булочку?» Через пару минут девчонка отошла от окна и стажеры с изумлением уставились на ее поднос. Два стейка, гора запеченных овощей, миска супа, кусок пирога и чашка чая и булочка. «Чего уставились?» — фыркнул на них целитель. «Она такой же маг, как и вы». «Она же мелкая», — сморщил нос Мордыхай. «Стажер Богданова, как и мы, закончила курс с отличием», — напомнил Кайл. «А значит, обладает развитым магическим ядром». «И вообще, не стоит эту крошку недооценивать», — добавил Имри. Лазарус молча со всеми согласился и первым подошел к окну. Агния выбрала самый дальний уединенный столик и молча ела. Магии потратила много, силы надо восстановить. Оказалось, в королевском дворце все, даже еда, распределяется по служебному классу. Например, маги-стажеры и дворяне и простолюдины ежедневно получают мясо, красное вино и сладости. Этого требовала их служба. Стражникам полагались мясо, овощи и хлеб, без разносолов и десертов. Дамы-гувернантки, все как одна дворянки, получали рацион учителя, в который входили такие деликатесы, как кофе или какао, а также один десерт в день. Мажордом питался отменно, получая некоторые блюда с королевского стола, а вот его помощники питались как старшие слуги с дополнительным куском пиццы. В общем, в окошечке Агния выяснила, как должны кормить стажеров, и попросила только заменить вино на чай и булочку, что ей с удовольствием и поменяли. Девушка так погрузилась в свои мысли, что не сразу поняла, что возле ее стола остановились другие стажеры. Коротко поклонились и водрузили свои подносы рядом. Столик вообще-то был четырехместным, но огневик легко увел стул от соседнего столика. «Чем обязана?» — Агня подняла взор, мысленно тяжело вздыхая. «Что будут делать парни? Пугать? Угрожать? Требовать покинуть дворец?» «Мы хотим познакомиться и сказать спасибо», — от имени всех стажеров говорил сын генерала. Вот этого магичка точно не ожидала и хлопнула ресницами в полном недоумении. «Мы не идиоты. Поняли, как ты нам помогла с клятвой и с комнатами», — серьезно продолжил Имри под кивки остальных. Агния внимательно посмотрела на всех, и тогда слово взял целитель. «Мы слишком юны и не искушены в придворных делах. По отдельности нас сожрут и не заметят, но если будем держаться вместе, будет шанс вписать стажировку во дворце в свое резюме». «Разве вы перестали мечтать о должности королевского мага?» — чуть насмешливо спросила девушка. «Мы очень быстро поняли, что нам еще далеко, даже до учеников королевского мага», — пожал плечами Лазарус. «А маг Земли всегда был медлительным и основательным, но, сделав выводы, никогда от них не отказывался». «Ты явно лучше нас подготовлена к той мутной водице, что здесь плещется», — не отставал Имри. «Мы готовы помогать тебе, если ты не забудешь про нас, когда будет происходить что-то важное». Агния задумалась всего на секунду. «Плохой мир лучше доброй ссоры. Это она усвоила давно. Не всегда же ты на коне. Случаются неудачи, ранения, истощение ресурса или запасов. Невозможно ходить и все время оглядываться. Нужно хоть иногда спать и есть, отдыхать. И почему не за спинами четырех адептов?» «Хорошо, договорились. Держимся вместе. Помогаем друг другу и не рвемся делать карьеру прямо сейчас. А после окончания срока стажировки будет видно». Стажеры пожали друг другу руки над опустевшими тарелками и с долей облегчения на сердце понесли подносы в угол.